Он спустился по склону на тормозах и остановился перед бистро. Выпив стаканчик у стойки, он сказал: «Разрешите оставить у вас велосипед, завтра утром я пришлю за ним». И пошел на остановку автобуса. А в Париже бригадир Люка уже больше часа звонил по всем телефонам, тщетно пытаясь разыскать своего начальника. Глава третья. Шарлотта в Пеликане. «Наконец-то ты пожаловал, господин начальник!» Стоя в дверях своей квартиры на бульваре Ришар-Ленуар, Мегре невольно улыбался. Не потому, что жена назвала его господин начальник, так она не раз именовала его в шутку, но тепло, повеявшее на него из жарко натопленной комнаты, напомнило ему. Он находился далеко от Сен-Клу и жил в кругу совсем ином, чем Проспер Донш и его сожительница. А все-таки, возвратившись домой, он застал жену за шитьем, хотя шила она не в кухне, а в столовой, и ноги грела не в духовке газовой плиты, а на низенькой переносной печке саламандра. И право, он мог бы поклясться, что где-нибудь лежит недоеденное пирожное. Над круглым столом горит висячая лампа, на столе, покрытым скатертью, суповая миска, графин вина, графин воды, две салфетки в серебряных кольцах. Из кухни шел такой же запах тушеного мяса, как и в том домике на крутом холме. «Тебе уже три раза звонили по телефону. Откуда?» «Из дома?» — так Мегре и его сотрудники называли уголовную полицию. Он со вздохом облегчения сбросил с себя пальто, минутку погрел руки над саламандрой, и опять ему вспомнилось, что и Проспер Донш вот так же протягивал руки к плите. Наконец он снял телефонную трубку и набрал номер. «Это вы, патрон?» — донесся по проводу приятный голос Люка. «Живы-здоровы? Никаких новостей? А я кое-что хотел вам сообщить, поэтому и задержался здесь». «Во-первых, по поводу гувернантки. За ней повел слежку Жанвье, как только она вышла из отеля. А знаете, что Жанвье говорит про нее? Она, говорит, у себя в Америке не гувернанткой была, а гангстером. Алло, вы слушаете? Я сейчас коротенько расскажу, как все было. Она вышла из отеля вскоре после разговора с вами. Вместо того, чтобы сесть в автомобиль, которому рассыльный велел подъехать, она вскочила в проезжавшее мимо пустое такси, и Жанвье едва не потерял ее след. На больших бульварах она нырнула в метро, потом исчезла в доме, у которого два выхода. Жанвье все-таки не упустил ее и шел за ней по пятам до Лионского вокзала. Он уже испугался, что она сядет в поезд и укатит, а у него денег при себе было мало. С четвертого пути должен был отойти экспресс на Рим. До отхода поезда оставалось минут 10. Эта самая Элен де Румен заглядывала во все вагоны. Когда она уже повернула назад, весьма разочарованная, на перроне появился рослый и весьма элегантный господин с саквояжем в руках. «Освальд Кларк», — заметил Мегре, который, слушая Люка, рассеянно смотрел на жену. Она, несомненно, хотела его предупредить. По словам Жанвье, они встретились скорее как добрые друзья, чем как хозяин и его служащие. Вы видели Кларка? Это сухощавый, хорошо сложенный малый, лицо у него открытое, на щеках здоровый румянец, как оно и подобает любителю бейсбола. Они принялись вдвоем расхаживать по перрону, о чем-то горячо говорили. Кларк как будто не решался уехать и все бросить. Поезд тронулся. Американец все еще колебался, потом вскочил было на подножку, но остался. В конце концов они вышли из вокзала, подозвали такси. Через несколько минут оба приехали на авеню Габриэль и вошли в американское посольство. Оттуда они отправились на авеню Фридланд, к юрисконсульту посольства. Солистору, как его называют американцы. Солистор позвонил по телефону следователю. И через 3/4 часа все трое прибыли во дворец правосудия. Их сейчас же провели в кабинет следователя. Не знаю, что там говорилось, но следователь просил вас позвонить ему тотчас, как вы вернетесь. Кажется, что-то весьма срочное».